Глава шестая. Матерь мира. Один из величайших законов мироздания есть закон аналогии, который гласит: то, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, и то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. Закон аналогии есть высочайшая истина и единственный ключ к пониманию загадок мироздание. Закон аналогии есть основа, на которой строится мироздание, он есть закон единства и множественности в одно и то же время. Он связывает все миры, все явления и все вещи в единую стройную и целостную систему. Закон аналогии есть высочайший синтез, до которого может возвыситься человеческий разум. Достигнуть высших вершин знания можно лишь пользуясь законом аналогии. Он есть единственный возможный и посредствующий фактор для познания явлений невидимого мира на основании явлений мира видимого и для познания мира духовного, пользуясь знаниями мира физического. Он дает возможность наше знание законов жизни низшего мира применять к познанию законов жизни высших миров, ибо законы жизни в основе своей для всех миров одинаковы. Зарождаясь в высшем мире, жизнь постепенно переходит на низшие планы существования, являясь в нашем физическом мире, благодаря человеческой способности все искажать, искаженным отражением жизни высшего мира. «Если ты хочешь познать невидимое, широко открой очи на видимое», — говорит Талмуд. Таким образом, на небе и на земле принципы жизни одинаковы. Мы знаем, что на физическом плане существования всякое существо имеет отца и мать, всякая вещь имеет Творца, который является ее отцом, и состоит из материи, которая является ее матерью. Поэтому не предположение и не гипотеза, но непреложная истина, что все, что существует в мироздании, имеет отца и мать. Вселенная имеет отца и мать, которыми является дух и материя. Каждая солнечная система в мироздании и каждая планета в каждой системе имеет своего отца и свою мать, иначе говоря, своих родителей. Наша планета не является в этом отношении исключением и также имеет своего небесного отца и свою небесную мать. Все древнейшие религии почитают Матерь мира в том или ином аспекте женских божеств и наравне с богами чтут всегда богинь. Всякий, изучавший историю религии, должен был заметить, что во всех древних религиозных культах сопоставление рядом богов и богинь сделалось общим местом, как в исторических памятниках и религиозной литературе, так и в народных преданиях. Лишь в эпоху, предшествовавшую появлению христианства, почитание Матери Мира в ее аспекте женских божеств стало уменьшаться, и в самых последних мировых религиях, как магометанство и христианство, оно или исчезло, или было низведено до минимума. Некоторые христианские верования сохранили почитание Матери Мира в лице Девы Марии, Матери Христа, и хотя она не является Матерью Мира, но всякое почитание женского начала относится к Матери Мира. Могут спросить, каким образом случилось, что такое великое понятие, как Матерь Мира, исчезло из поля сознания человечества, и огромное большинство людей западного мира даже не предполагают о ее существовании? Ответить на этот вопрос трудно. Конечно, это не произошло случайно. Из Нового Великого Откровения известно, что Матерь Мира в конце темной эпохи пожелала скрыть свой лик и свое имя от человечества. Чем было вызвано такое желание, мы судить не можем. Может быть, это было сделано для того, чтобы заставить людей опомниться. Известно, что семья, лишившаяся матери, перестает быть семьей в истинном значении этого слова, и, испытав всю горечь отсутствия любящей, заботливой и родной матери и испив полную чашу страдания, такая семья приходит в полное и окончательное расстройство. Возможно, что когда люди сделались недостойными забот своей любящей небесной матери, она пожелала скрыть от них свой лик и свое имя. Современное печальное состояние нашей планеты аналогично состоянию семьи, лишившейся своей матери. Все пришло в полное расстройство, люди испивают полную чашу страданий, но это заставит их, в конце концов, прийти к сознанию, что плохо без матери, тяжко без родимой.